Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Stay off my back, or I will attack, and you don't want that.